Ты что, собрался моего мужа убить? В своем ли ты уме? — возмутился тот. Ну, а что тогда заладил? Если... Не переживай, с голоду я не умру. Работу пока еще никто не отменял. Ты пойдешь работать? — недоверчиво переспросил подполковник, осторожно стирая пыль с бутылок. А что, у меня ноги вместо рук вставлены? Вспыхнула молодая женщина. «Короче, я к тебе по делу пришла, и давай о нем говорить». «Ну хорошо», — отступил тот. «Рассказывай, что еще случилось». Даша подождала, пока тот усядется в кресло напротив, поправит все складки на своем шелковом пижамо-халате и с расстановкой произнесла. Сонька говорила правду. Она действительно никого не убивала. «Откуда ты знаешь?» «Во-первых, я сегодня с ней встретилась и кое о чем поговорила». «Сестра Либермана здесь? Где она?» Подполковник резко выпрямился. «Расслабьтесь, Сергей Павлович. Пейте ваше пиво и слушайте меня. В результате нашей беседы я пришла к однозначному выводу. Леву могли убить всего 4 человека». «Интересно». Он с легким хлопком открыл шампанское. «Давай, юный гений, рассказывай». Даша состроила рожу, но тем не менее продолжила. «Помните, я как-то упомянула о том, что в последний раз встретилась со Светкой случайно, в ресторане?» Тот ехидно улыбнулся. «Конечно, помню. Ты знакомила будущего мужа с 3 бывшими любовниками». Молодая женщина побелела от гнева. «Чтоб у тебя язык отсох! Какие любовники! Это были мои старые друзья, друзья детства». «Можно подумать, друзья детства не могут быть любовниками», — усмехнулся циничный подполковник. «Ладно, извини, продолжай дальше». «Ненавижу тебя». Она помолчала. «Так вот, как только они ее увидели, сразу завиляли всеми конечностями». «А разве они не были с ней знакомы?» — удивился Полетаев. «В том-то и дело. Лунина была из моей поздней университетской компании. А с ребятами я росла в одном дворе. Они были старше, и к тому времени, как я поступила в университет, уже жили за границей. Поэтому Светку увидели впервые. Так вот, я ужасно тогда разозлилась. Мы давно не виделись, а они уставились на эту заразу. Ну и я, чтобы охладить их пыл, рассказала про нее пару историй, в том числе одну вымышленную». Даша смутилась. «Понимаете, когда женщина злится...» Подполковник сочувственно кивнул головой. «Понимаю, как не понять? Так вот, Соня, сидя в шкафу, слышала, как человек, который был в тот день у Левы, рассказал ему эту самую историю». «Да?» — Полетаев скептически вскинул брови. «Что еще за история?» «Ну, якобы Светка, вылетев из универа в первую же сессию, со злости зажарила на сковородке свои учебники». «И ты ей веришь?» — с сомнением спросил Полетаев, оборачивая бутылку белоснежной салфеткой. «Представь себе!» — Даша откинулась на подушки и скрестила руки на груди. Соньку эта рассказка страшно удивила. Она ведь была в курсе всех тогдашних событий. И вдруг такой смачный эпизод прошел мимо. Еще более ее удивило то, что и Лева этого не помнил. А как бы он мог помнить? «Так кто, говоришь, там был?» Подполковник потер указательным пальцем подбородок. Молодая женщина принялась загибать пальцы. «Сол, царство ему небесное, Майкл, Сёма теплый и мой муж». «Понятно», — подполковник разлил шампанское по бокалам. При этом ты утверждаешь, что между ними и семейством Луниных очевидной связи не было.